Глава 24. Выход из тупика есть. Книга заканчивается. В ней постоянно звучал вопрос: кто виноват, что перестройка, в основе которой были заложены благородные цели всестороннего реформирования общества, умерла, так и не достигнув их? Кто предал ее идеи? Ведь их реализация дала бы возможность нашей уникальной стране раскрыть свой огромнейший потенциал и решить многие социальные проблемы. Сказано об этом в книге немало, но, по-видимому, нужно свести воедино отдельные элементы сложной мозаики с тем, чтобы у читателя сложилось целостное впечатление от написанного. В то же время необходимо ответить и на самый главный сегодня вопрос – что делать? Есть ли пути выхода из нынешнего тупика, или при сегодняшней ситуации Россия перестанет быть тем, чем она была на протяжении тысячи лет, и будет чем-то иным в мировой цивилизации? Надолго, если не навсегда. В марте-апреле 95-го все газеты были забиты материалами о перестройке. Одни ведут ее лет счисления с 11 марта 1985 года, со дня, когда Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС, другие с апрельского пленума этого года, когда была сформулирована программа действий по реформированию страны. За 6 лет перестройки произошли огромнейшие события: ее взлет, закат и гибель. В последние же 4 года из 10 идут разрушительные процессы, которые по своей стратегической цели не только далеки от ее принципов, но и прямо им противоположны. Весной 95-го в Генуе прошло чествование главного архитектора перестройки Горбачева с торжественным вручением ему премии местного университета. Состоялась также, как всегда в таких случаях, и научная конференция. Неувязка, правда, произошла с присутствием наших отечественных почетных гостей. Не приехал и не прислал приветствия прораб в перестройке Яковлев. Обратите внимание на строительную терминологию: архитектор, прораб и другие профессии из этой сферы деятельности. Видимо, изобретатели этих понятий полагали, что если слово «перестройка» относится к строительному делу, то ее зачинатели и исполнители должны иметь строительные же специальности. На этой конференции Горбачев дал ясно понять, что он вступает в борьбу за президентское кресло. Видно, накопленный опыт разрушения Союза СССР и мировой социалистической системы он хочет применить к окончательному развалу России. Созидательного-то за душой у него нет ничего. Кстати, ознакомившись с перечнем участников из нашей страны этой исторической встречи в Италии, можно сделать вывод, что там подвязались в основном те, кто подменил истинный смысл перестройки, а затем создал условия для движения по другому пути, ведущему к совершенно иным, чем было объявлено при ее рождении, целям. Но это все частности, речи на конференциях, круглых столах. Намного важнее то, что думают о перестройке широкие массы людей в нашем Отечестве. О ее смысле и основных идеях – в ходе осуществления и трагических результатах в этот десятилетний юбилей ее начала задают вопросы все. Кое-кто пытается и ответить на них, каждый по-своему, в зависимости от убеждений. Так что и вопросы, и ответы на них можно найти не только в демократической, но и в любой другой прессе. Думаю, и мне, стоявшему у истоков перестройки и активно работавшему на нее, надо изложить свое мнение о ней. Прежде всего, еще раз хотелось бы ответить на один из основных вопросов. Нужна ли была вообще она? Да, в то время нужны были реформы, и в первую очередь в экономике. Они стучались в дверь, не видеть их необходимости мог только политический слепец. Название же перемен не имеет значения. С таким же успехом можно было бы взять его не из лексикона строительства. Русский язык ведь неисчерпаем. Так вот, сегодня многие пытаются понять, что же было в истоках перестройки. Или она была сразу же дымовой завесой для предательства Горбачева, или оно произошло несколько позже. Может быть, это была просто уже отработанная технология? Бросать грязью в своих предшественников и их деяния, утверждать свой авторитет в качестве нового партийного и государственного лидера, выдвигая какие-то свои, более или менее крупные и хотя бы на словах свежие идеи. Скажу прямо, мне нелегко говорить об этом, так как я искренне верил в идеалы перестройки, а что было в голове Горбачева, трудно сейчас сказать. Теперь бытует несколько версий. Одна из них состоит в том, что генсек с самого начала перестройки якобы знал о том, чем все это кончится для страны и народа. А для него самого? Другая, что он просто не сумел осознать ход событий и управлять им. Третья, что он был, даже если сам того не понимал, просто марионеткой в чужих руках, в том числе западных. Я склонен считать, что в инициаторе перестройки всегда имелась, как в трухлявом дереве, большая червоточина, которую безошибочно находит для своих целей дятел. У этих дятлов разной окраски, калибра и происхождения всегда были свои пути к червоточине нашего архитектора, но в отличие от пернатых собратьев, они ствол не оздоравливали, а долбили его до тех пор, пока он не рухнул. С 1987 года в перестройке начался серьезный поворот в сторону от только-только провозглашенных ее принципов. На политическую сцену вышли силы антикоммунистической ориентации во главе с Яковлевым, Шеварднадзе, Медведевым и другими, которые использовали знамя перестройки совершенно для иных целей. С этого момента КПСС стало все больше отстраняться ими от руководства реформами. Все это выражалось в постепенном отторжении людей, начинавших перестройку, искренне веривших в ее идеалы, в дискредитации недавних соратников в глазах общественности. В результате был осуществлен совершенно иной, прямо противоположный первоначальному замыслу перестройки план. Тем самым была подготовлена почва для ползучей контрреволюции в стране. Хочу быть правильно понятым читателями, и поэтому подчеркну. В моем понимании, контрреволюция 91-93 годов есть предательство не только идей перестройки, но и идеалов Великого Октября. И от этого факта никуда не уйти, какими бы велеречивыми ни были апологеты нынешнего нового порядка в России и в какие бы внешне демократические формы его ни обрежали. На мой взгляд, трагический конец перестройки имеет в своей основе сложное сочетание ряда фактов, в том числе особенностей времени, выдвигавшихся публично и потаенных целей, качеств личности Горбачева. Сразу же после его избрания генсеком в общественное сознание стал внедряться миф о нем как о представителе совершенно новой категории лидеров, носителе нового мышления, человеке выдающегося ума и способностей. Процитирую слова большого писателя Чингиза Айтматова на Первом съезде народных депутатов СССР. «Политический деятель принципиально нового реформаторского качества. Его мысль объемлет в совокупности глобальные проблемы мира и повседневные нужды народного быта. Он способен на озарение и крупные политические обобщения». Конец цитат. И, к сожалению, он был не один. Все мы испытывали буквально взлет надежд, связанных с приходом на пост генсека нового человека. Хотя к тому времени, когда были произнесены приведенные выше слова, у многих из нас уже не было первоначального восторга. Я и другие начали понимать, что идет резкий разворот перестройки в другую сторону. Несколько раньше в этой книге уже говорилось, что у Горбачева не было данных для руководства государством. Да и откуда они могли взяться у него, плавно прошедшего в течение 30 лет, только комсомольско-партийные ступеньки? Критик застоя, сам он умел и привык руководить только в стабильных условиях, с использованием четко действовавшего по определенным правилам партийно-государственного механизма. По характеру, опыту жизни, ему было противопоказано заниматься какими-либо кардинальными изменениями. Он просто не знал, как это делается. Тем не менее, говоря его словами, процесс пошел. А уже в 87 году в перестройке обозначился, как теперь признает и сам ее архитектор, перелом. Полагаю, это случилось после июньского пленума ЦК и сессии Верховного Совета СССР, где не была поддержана его идея по существу шоковой терапии. Тогда он сосредоточил свои усилия на подготовке коренных изменений в политическом устройстве государства с целью не просто отстранения КПСС от повседневного руководства всеми сферами жизни страны, но и устранения ее с политической арены вообще. Он выполнял то, что ему предлагали или навязывали прорабы перестройки. Вот они-то и нашли в лидере государства гнилое нутро, и им потребовалось немного времени, чтобы использовать невидный со стороны изъян в этом человеке в своих целях. В раздувании мифа о Горбачеве особенно велика роль Запада. Тамошние политики тоже нащупали его гнилье и, конечно, слетелись как мухи на него. Конечно, просвечивание Горбачева происходило еще до назначения его генсеком. Вряд ли по отношению к нему приемлем термин «завербовали» в обычном его смысле. Это было бы слишком оскорбительно даже не для него, а для страны. Скорее всего, он был опьянен возможностью стать одним из ведущих мировых лидеров. Это главное. Обработка его в этом направлении была вполне очевидной. Вспомните зарубежные вопли на электризованной толпы. «Горби! Горби!» Хотя в нашем народе к тому времени он уже практически потерял авторитет полностью. Чем больше было восторгов на Западе, тем глубже становился разрыв между народом и его лидером. Да он и сам постоянно стремился к признанию именно за рубежом, даже если это было заведомо чревато раздражением против него же в собственной стране. ГДР нет, зато появился лучший немец года. Или, скажем, как можно было принимать звание почетного жителя Берлина взамен наших великих военачальников Великой Отечественной войны. У каждого человека есть свои большие или меньшие слабости. Леонид Ильич не мог устоять перед наградами. Михаил Сергеевич перед славой, тем более мировой. Но помноженные на удельный вес конкретного человека в обществе, эти слабости приобретают значение силы, способной его взорвать, сломать или хотя бы изуродовать. В конце концов, по мере того, как сомнения в верности линии генсека перерастали в подозрения, а затем и в уверенность в ее предательской сущности, все больше людей разочаровывалось даже в самой идее перестройки, не говоря уже о ее результатах. От Горбачева отошли и те, кто верил в идеалы перестройки, но увидел истинное лицо ее главного глашатая. Из перестроечного времени я выделил бы два момента, когда разгорелись битвы за курс перестройки. Это было летом 87 года, когда линия правительства и некоторых наших соратников в Политбюро победила. Тогда мы отвели угрозу провала идей перестройки. К сожалению, ненадолго. В 90-м году, о чем я писал в предыдущих главах, битву мы проиграли. Победили предавшие идеи перестройки ее архитекторы и прорабы. В подкрепление им на политическую арену был выдвинут Ельцин. Вот этими объединенными силами они и одержали победу. Окончательно оказавшись в моральной и политической изоляции, прошу не путать с форосской самоизоляцией, от своих бывших коллег, которые давно не разделяли его взглядов, Горбачев вместе с тем противопоставил себя и народу, и партии. Август 91-го показал, что и массы, и партия не встали на его защиту. А в декабре того же года заявлением об отставке он расписался в своей полной ненужности. Чтобы иметь более четкое представление о ситуации во второй половине перестройки, позволю себе привести некоторые выдержки из статьи в газете Foreign Report, Великобритания, от 14 сентября 89 года. Думаю, что содержание этого материала выходит далеко за рамки его заголовка «Следите за Рыжковым». 10 сентября в Нью-Йорке независимый партийный деятель Борис Ельцин заявил, что он очень обеспокоен снижением популярности президента Горбачева и добавил, что его падение станет трагедией и катаклизмом, который отзовется во всем мире. Наши источники считают, что позиции Горбачева остаются по-прежнему сильными. Но если он будет вытеснен с поста генерального секретаря КПСС, то кто же займет его место? Его основной противник, непопулярный Егор Лигачев, не имеет шансов. Подобное изменение в руководстве вызвало бы протесты в Советском Союзе. Человек, который является, возможно, наиболее приемлемым для советских граждан, Николай Рыжков, умеренный реформатор, который завоевал уважение тем, что, выполняя трудную работу, не был подпевалой Горбачеву. Давление на Горбачева усиливается. Коммунистическая партия обеспокоена потерей власти и влияния в стране. КГБ видит, как рушится авторитет этой организации. Государственные профсоюзы презираются рабочими. Экономика не удовлетворяет нужды перестройки. Гласность открыла двери недисциплинированности и беспорядку. Бастующие настаивают на почти немедленном удовлетворении своих требований. На сегодняшний день формируется оппозиция. Она включает народные фронты прибалтийских республик, Украины, Белоруссии, Молдавии и некоторых республик Средней Азии. Оппозиция также существует внутри партии, в республиках, таких как Грузия и Азербайджан, которым бы хотелось самим решать свои дела. Она, то есть оппозиция, принимает форму стачечных рабочих комитетов, которые Ельцин назвал зародышем реальной народной власти. Когда на июньском пленуме 200 партийных деятелей встретились, чтобы обсудить будущее страны, все были едины, что авторитет партии резко упал. Никто из участников не отзывался тепло о Горбачеве. Косвенно они осудили его бурный стиль работы, приводящий к разброду, особенно в партии. Лигачев напомнил пленуму, что партия является единственной организацией, способной сохранить целостность Советского Союза. Резко выступил Рыжков. Он сказал, что все следует сделать для того, чтобы дать возможность Горбачеву уделять больше внимания выполнению своих партийных обязанностей, реконструкции партии. Два других члена Политбюро, Виталий Воротников и Лев Зайков, с этим согласились. Но Горбачев последовательно передает власть от партии Верховному Совету и местным советам, а Верховный Совет еще более разобщен, чем партия. Вторая часть статьи имеет подзаголовок «Потеря власти», в ней, в частности, говорится. Рыжков также косвенно критиковал союзника Горбачева Вадима Медведева, главного идеолога, за усиление деидеологизации общества. Горбачев прервал свой отдых, чтобы опровергнуть слухи о приближающемся хаосе, об угрозе переворота и даже гражданской войны. На данный момент инициатива все еще находится в руках Горбачева. Встреча с президентом США Бушем, возможно, поможет укрепить положение Горбачева внутри страны. Но драматические изменения в Советском Союзе могут усугубить ситуацию, новая волна забастовок, декларация о провозглашении независимости прибалтийских республик. Рыжков не является врагом перестройки и гласности, но он ярый защитник установленного порядка, особенно положение партии и ее бюрократии. Не считая Горбачева, он был единственной фигурой в руководстве, с кем бастующие шахтеры могли бы вести переговоры. Рыжков является посредником, человеком, по возможности устраивающим всех. Если он видит себя в качестве возможной замены Горбачеву, то Рыжков попытается чаще выступать и найти союзников среди сторонников жесткого курса. А если Горбачев видит в Рыжкове для себя угрозу, то он, возможно, уберет его, пока не станет слишком поздно. Конец цитат. Не правда ли, любопытные и, к сожалению, оказавшиеся очень точными анализ и прогноз, сделанные, напомню, еще во второй половине 89 года. Сейчас тяжело больное общество мечется в горячечном бреду, задыхаясь в тисках авантюрных экономических реформ. Да и ждать иного было бы бессмысленным от неистовых радикалов. ведь они не понимают законов истории, не чувствуют времени, не ощущают биения пульса России и ее народа. Наша страна и так слишком много страдала от радикализма, как правило, импортированного и механически пересаженного на российскую почву. Причем радикалы-революционеры боролись с капитализмом, современные же радикалы-контрреволюционеры, как им и полагается, пытаются повернуть историю вспять и делают все наоборот. По старой привычке мы опять бросаемся из одной крайности в другую. Я всегда был умеренным реформатором не столько в силу склада своего характера и ума, сколько вследствие хорошего знания страны и убежденности в правильности той идеи, в которую я поверил и которую пытался осуществить на деле на протяжении моей сознательной жизни. Вера в идеалы, стремление воплотить их в своей стране – вот основа моей человеческой, политической и экономической позиции. Я никогда не понимал людей, формально изучавших курс диалектики в учебных заведениях и ежегодных школах, но на практике стоявших на позиции незыблемости существовавшего положения вещей, будь то в стране, партии или народном хозяйстве. В отличие от Горбачева и его поклонников, я считал, что эти преобразования должны иметь не конечный срок, за которым на земле наступили бы Царствие Небесное и полный покой, а лишь промежуточные временные этапы. В этом и были мои и единомышленников разногласия с генсеком, который был ярым сторонником большевистского прокрустового ложа. Я, пожалуй, уже сказал главное о кризисных явлениях последних 10 лет нашей жизни. И сегодня они все как бы сконцентрировались в коренной, на мой взгляд, проблеме – кризисе философском, идеологическом кризисе познания обществом самого себя. А это значит, что оно деградирует и самоуничтожается. Прежние идеи, объединявшие людей, выброшены на свалку, подвергнуты остракизму, ушли в подполье. Аморальность, возведенная горе реформаторами в ранг политической нормы и идеологии, вызывает у абсолютного большинства россиян отторжение. Для достижения поставленных целей радикалы культивируют самую примитивную психологию – махровый эгоизм отдельных людей и социальных групп, который способен только разъединить общество. Коллективизм же современными манипуляторами, индивидуальным и общественным сознанием объявлен чуть ли не нашим национальным пороком. Они не хотят видеть, что он является синтезом личных и групповых интересов, что именно он и только он может обеспечить их все более полную реализацию. В тумане опутавших их лжи, иллюзий и несбыточных обещаний люди не заметили, как произошла смена ориентации. Созданное ранее общество в интересах большинства превратилось в общество в интересах меньшинства. Результат известен: всеобщая конфронтация, неуверенность в будущем, духовная опустошенность буквально всех, богатых и бедных, молодых и старых, русских и нерусских. Давно доказано, что освобождение от морали ведет к гибели человека и общества. Опыт мировой философии, религии, литературы, искусства лишь подтверждает это. О какой человеческой морали и здоровье общества может идти речь, если герой-реформатор Чубайс в конце первого этапа приватизации, оправдывая существование мафии, заявил с телеэкрана, что она вынуждена будет стать производительной силой. Трудно сказать, чего здесь больше – политической малограмотности или цинизма. В этих словах четко выражена позиция нынешних властей. Так может ли при всем этом вообще идти речь о сколько-нибудь массовой поддержке реформ Ельцина и его команды? 4 года назад перестройка умерла, а вернее ее умертвили, и она ушла в историю. Началась новая эпоха в жизни нашей страны. Время смут, потрясений, бедствий. Наступило лихолетие. Смута, лихолетие – термины для нас не новые. Как известно, они обозначали обстановку на Руси 4 столетия назад. С тех пор множество тяжких лет пришлось перенести нашему народу. Войны и революции, голод и холод, крепостничество, развитие капитализма, сложнейший путь построения социализма. Да чего не было за это время? А все же подобной характеристики какого-либо периода не было. Смута, лихолетие вернулись к нам только сейчас. И впрямь, переживаемое ныне во многом повторяет давние страницы в жизни России. Семена современной смуты были посеяны Горбачевым и его соратниками-предателями в последние годы его правления. Попав на благодатную почву, взрыхленную и удобренную Ельциным и его окружением, эти семена расцвели буйным цветом. Древняя смута и вызванные ею лихолетья длились около двух десятков лет и окончились национальным согласием. Будем надеяться, что в наше время это не продлится столь долго. И сократить этот срок может только энергичное изменение политического и экономического курса. Основная причина общего кризиса, переживаемого страной, состоит не в реформировании как таковом, а в целях и способах реформирования, в отсутствии в них социального и нравственного начала. Реформы осуществляются за счет обнищания большинства населения и обогащения меньшинства при полном попрании исконно российских идеалов – долга, справедливости, правды, искренности, патриотизма, национальной гордости, честности и так далее. Самосознание нашего народа, вопреки сложившемуся в течение веков евроазиатскому менталитету, насильственно заменяется самосознанием центральноевропейским и даже американским. Разрушение веками складывавшегося единого геополитического пространства с 1922 года, называвшегося СССР, ставка на обособление России от других его составных частей, породили множество тяжелейших экономических и политических проблем. Разорваны традиционные экономические связи. Распалась сложившаяся система разделения труда. Важнейшие базовые отрасли, энергетика, транспорт, военно-промышленный комплекс и другие раздроблены на части и практически перестали работать как единое целое. Начало этому процессу положил порочный лозунг, превращенный в закон Верховным Советом РСФСР. «Все, что находится на территории России, принадлежит России». Отсюда логически следует, что все, что находится на территории Казахстана, принадлежит Казахстану, на территории Крыма – Крыму, на территории Якутии – Якутии и так далее. Совместные вековые усилия всех народов бывшего СССР, их вклад в развитие и освоение тех или иных территорий преданы забвению. Это сознательная уступка национализму и региональному сепаратизму на основе признания приоритета местных законов над законами центра. Это провозглашение приоритета интересов нации над интересами личности, которое привело к невиданному в истории попранию прав человека. Это абсолютизация рынка и отождествление его с капитализмом, хотя они далеко не одно и то же.